Часть четвертая. Зима. «Прощайте, мадам и моя любовь. Прощайте, радость моя и отрада. Прощайте, дождусь ли вашего взгляда. Прощайте, грущу. Мы увидимся вновь». Король Генрих VIII. Глава 35. 1542 год. К марту жизнь при дворе стала возвращаться в нормальное русло. Гарри устроил еще один банкет для дам. А накануне утром лично осмотрел приготовленные для них комнаты, ходил из одной в другую и проверял, какие там повешены шторы, чем засланы постели, желая убедиться, что использовано все самое лучшее. Когда прибыли гости, король встретил их очень весело, приветствовал радушно, но постарался не выделять никого, хотя среди них была Анна Бассет, и она усиленно строила ему глазки. Однако женщин было совсем мало. Акт о лишении Кэтрин Говард прав и состояния объявлял изменой замужества нецеломудренной женщины с королем, если она прежде не сообщила ему о своем прошлом. Казалось, что судьба последней королевы отвратила остальных дам от притязаний на выпавшую той честь, печально думал Гарри, хотя едва ли это хорошо сказалось на добродетели обретавшихся при дворе женщин. Месяц проходил за месяцем. Печаль и злость короля утихли, но он знал, что никогда уже не будет прежним. В июле двор развлекло известие, что неугомонный Сурий вызвал на дуэль одного из слуг короля. Это вынудило Гарри засадить наглеца в тюрьму Флит. Две недели спустя, после того, как Сурий написал покаянное письмо в совет, где признавал, что ярость беспокойной молодости взяла над ним верх, и замечал, что он не первый молодой человек, совершающий поступки, о которых впоследствии сожалеет, Гарри отпустил его. Сказать по правде, он любил Сурия, признавал достоинство его поэзии, сам будучи поэтом и немного разбираясь в этом искусстве, хотя муза, казалось, покинула его, что было печально. Сурий уже превзошел сэра Томаса Уайта как самый выдающийся придворный поэт. Уайт теперь редко появлялся при дворе. Он начал уставать от бесконечных дипломатических миссий за границу, куда его то и дело отправляли. Поэт дал понять, что хочет удалиться на покой и жить в своем замке в Кенте. Но той осенью Гарри потребовал, чтобы он поехал в Фалмут в Корнуолле, где нужно было встретить императорского посла и проводить его ко двору. Короля опечалило известие, что Уайт не добрался до Фалмута, умер по пути туда, в Шерборне, в графстве Дорсет. Как скоротечна жизнь! Всего 20 лет назад Уайт ухаживал за Анной Болейн и вызывал у Гарри ревность, а кажется, что с тех пор прошла целая вечность. Они все тогда были молодыми, пылкими и не представляли, какие трагедии ждут их впереди. В ноябре король пригласил Марию, чтобы она вместе с ним принимала гостей на пиру, и обрадовался, увидев, что его дочь выглядит хорошо и держится более уверенно. Однако сам Гарри опасался, что не станет для нее приятной компанией, так как был сильно встревожен ухудшением отношений с Шотландией. Его племянник Яков угрожал вторжением, вынуждая Гарри отправить на север войско под предводительством Норфолка, чтобы тот не позволил шотландцам пересечь границу. Норфолк ухватился за шанс вернуть доверие короля, и они с юным Сурием, который впервые попал на военную службу, очень постарались. В начале декабря пришла весть о великой победе англичан над шотландцами при Солуэ-Моссе, воспламенившей сердца придворных. Норфолк хвастливо заявлял, что это произошло благодаря его умелому руководству, но Гарри подозревал, что и Хартфорд, тоже направлявший войска, заслужил похвалы. Сам король ликовал, сбросив с себя остатки меланхолии, и при дворе царило веселье, какого не бывало с момента падения Кэтрин. Затем победу англичан увенчало известие о кончине короля Якова. Гарри оно не опечалило. Племянник долгие годы не давал ему покоя, постоянно угрожая границам королевства. Вместо этого он радовался вместе со своими людьми. Шотландия оказалась в руках единственной наследницы Якова, королевы Марии Шотландской, которой была всего неделя от роду. Северное королевство ждало очередное регентство, а значит, оно больше не доставит Англии проблем. Гарри созвал совет. «Мой предок, Эдуард I, тщетно пытался завоевать Шотландию и подчинить ее Англии. Я же задумал сделать то же самое мирными средствами. Брак принца Эдуарда и принцессы Марии объединит оба королевства под моей властью». За столом поднялся одобрительный гул голосов. Лорды, воодушевленные этой идеей, не могли сдержать радости. Однако шотландцы, когда им сделали такое предложение, яростно воспротивились. Гарри понимал, что его ждут очень сложные переговоры. Но маленькую королеву нужно выдать замуж. Она не могла править Шотландией одна. Кто подходит на роль жениха лучше юного Эдуарда? Этот союз положил бы конец распрям и войнам, тянувшимся не одно столетие. 1543 год. В феврале Сурей вернулся на юг и снова опозорился. Празднуя недавнюю победу, он, пьяный в стельку, вместе со своими дружками буянил на улицах Лондона. Они вызвали возмущение горожан тем, что разбивали окна в церквах и в домах олдерменов, швыряли камни в прохожих. Следующим вечером шалопаи взяли лодку на Темзе и устроили охоту из арбалетов на шлюх в Бэнксайде. Гарри узнал об этом после того, как лорд-мэр пожаловался в совет, и Сурия опять отправили во Флит, чтобы он научился контролировать свой неуправляемый нрав. Короля все это вывело из себя. «Сурей, самый глупый и заносчивый юнец в Англии!» — кричал он на смущенного Норфолка. Однако любовь к Сурею одолела гнев, и вскоре молодой граф снова был свободен и старался, как мог, вернуть себе расположение государя. Той зимой Гарри приметил леди Латимер. Он видел ее при дворе. Она приезжала навестить своего брата Уильяма Парра, одного из его джентльменов, всякий раз, как ей удавалось оставить на кого-нибудь мужа, лежавшего при смерти в их лондонском доме. Она была не головокружительной юной красоткой, а взрослой, хорошо образованной женщиной лет 30. Гарри привлекали ее ум и миловидность. Миниатюрная, полная достоинства, изящная, она всегда ходила с легкой улыбкой на лице. Многие придворные хвалили ее за добродетель. Гарри помнил рождение леди Латимер, поскольку ее отец, сэр Томас Парр, служил ему, а ее мать, чрезвычайно эрудированная женщина, была одной из придворных дам Кейт, которая стала крестной матерью Екатерины Парр, получившей имя в честь королевы. Брат Екатерины, Уильям, был одним из любимых придворных Гарри, а ее сестра Анна имела должность при дворе Кэтрин Говард. Пары давно и верно служили короне. Однако у Гарри имелись веские основания не доверять второму мужу Екатерины, лорду Латимеру, который присоединился к мятежникам во время благодатного паломничества, хотя впоследствии утверждал, что его принудили к этому. Кромвель держал Латимера под наблюдением. После подавления восстания Латимер долгие годы усердно трудился, чтобы вернуть себе милость короля. Но теперь он был тяжело болен, и Екатерина скоро станет вдовой. Бездетной вдовой, что неудивительно, ведь в первый раз ее выдали замуж за не отличавшегося крепким здоровьем юношу, а во второй — за старика. Гарри издали наблюдал за леди Латимер и восхищался, рассуждая про себя. Стоит ли ему начать ухаживать за ней, пока ее супруг еще жив? Вопрос решился сам собой. Однажды в феврале, когда в воздухе повеяло весной, Екатерина внезапно появилась в его личном саду. Худшего момента она выбрать не могла. У Гарри был трудный день. Первая годовщина смерти Кэтрин. Не в силах выдержать оживленную компанию, собравшуюся в его личных покоях, король удалился в маленький банкетный дом, где, наконец, дал волю слезам, которые подавлял с раннего утра. Плакал он не только о глупой Кэтрин, жизнь которой оборвалась из-за ее легкомыслия и распущенности, но и о себе, о тяготах неумолимо подступающей старости. Вдруг Гарри услышал, как хрустнула ветка под чьей-то ногой. Всегда державшийся на стороже, король поднялся на ноги и, обхватив рукоять кинжала, вышел наружу. В саду стояла женщина, такая же напуганная, как и он. «Миледи Латимер», — запинаясь, произнес Гарри. «Ваша милость, простите меня. Я заблудилась, а тут просвет в живой изгороди». Она присела в реверансе, заметно дрожа. «Прошу извинить меня за вторжение». «Ничего», — сказал Гарри. «Я молился, пусть что-нибудь поднимет мне настроение. И появились вы. Счастливое совпадение. Встаньте, прошу вас». Екатерина неуверенно поднялась. «Рада, что случайно оказалась полезной вам. А теперь я оставлю вашу милость в покое». «Нет, не уходите», — задержал ее Гарри. «Побудьте со мной немного. Утешьте одинокого старого человека». На лице Екатерины отразилось удивление. «Чем я могу вам помочь, сир?» «Составьте мне компанию ненадолго», — ответил Гарри, взял леди Латимер за руку и отвел в банкетный дом. «Садитесь, прошу вас. Мне нравится приходить сюда, когда у меня есть время насладиться уединением, потому что я редко остаюсь один. Хотите вина?» Она с опаской приняла у него бокал. «Надеюсь, у вас все благополучно, миледи?» — продолжил Гарри. Она печально улыбнулась. «Со мной все в порядке, сир. Но моему супругу недолго осталось жить. Поэтому в последнее время я редко появляюсь при дворе». «Мне очень жаль», — отозвался король. «Смерть забирает всех, кого мы любим. Если вы любите, то тем привлекаете к себе боль». «Я бы предпочла познать боль, чем не знать любви», — сказала Екатерина. Гарри глубоко вздохнул и смахнул со щеки предательскую слезу. «Сегодня исполнился год», — произнес он, — «и я не могу забыть ее». «Время исцелит вас, сир». «Простите меня», — Гарри вытер глаза. «Иногда мне кажется, я сойду с ума. Часть меня ненавидит ее за предательство. Другая же отчаянно нуждается в ней. Простите, мадам, я не должен беспокоить вас своими горестями». Он попытался улыбнуться. «Вы вовсе не беспокоите меня, сир», — заверила его Екатерина, потянулась к нему и положила ладонь на его руку. «Вам станет легче. Дайте срок». Он не убрал свою руку, а просто сидел и думал о том, как она добра и привлекательна. «Вы хорошая женщина, леди Латимер, и к тому же очень милая. Будь я лет на 10 моложе, то стал бы ухлёстывать за вами. Увы, каким я кажусь вам теперь?» Он вдруг невольно улыбнулся. «Я вижу глубоко опечаленного человека, которому нужно хорошенько взбодриться», — ответила Екатерина, убирая свою руку. «И вы станете той, кто поможет мне в этом?» — спросил Гарри и снова взял ее руку. «Думаю, сир, у вас хватит сил справиться самостоятельно. Должно быть, иногда чувствуешь себя очень одиноким, когда нужно принимать сложные решения, которые непременно окажут влияние на тебя самого. Вашей милости следует найти утешение в том, что вы поступили так, как считали правильным». Гарри вздохнул. «Я не казнил бы Кэтрин, будь на то только моя воля. Меня убедили, что она должна умереть. Сказали, что я не должен проявлять снисхождение, когда других постигла смерть за меньшее, что личные чувства не должны лишать меня твердости, и я не могу демонстрировать слабость, так как королю полагается всегда быть сильным. И я проявил силу. Но это не защитило меня от горьких сожалений. Лицо Екатерины выражало сочувствие. «Мне очень жаль, что вашей милости пришлось делать такой тяжелый выбор, когда не вы сами стали тому виной. Я видела вас с королевой, видела, как вы любили ее. Она поступила ужасно, предав эту любовь. Это невероятно». «Мой шут говорит, она сама напросилась». «Ваш шут?» Гарри улыбнулся. «Да, Уилл Сомерс. Ему известны все тайны моего сердца. Со мной он не стесняется в выражениях, не дает мне утратить связь с действительностью». Король помолчал. «Мне не нравится быть вдовцом, леди Латимер. Иметь жену — это естественное состояние для мужчины. Господу было угодно, чтобы меня постигли многочисленные несчастья в браках. Но винить в этом, разумеется, есть кого. Тем не менее, и я по-прежнему убежден, что когда-нибудь обрету истинное счастье в союзе с дамой, которая будет любить меня и никогда не предаст. Вроде моей дражайшей королевы Джейн. И на этот раз я выберу ее сам. Не возьму ту, что подсунут мне фракции, которые рвут на части мой двор. Ваша милость, вы непременно встретите такого исключительного человека», сказала леди Латимер. «Молюсь, чтобы вы нашли ее. Это будет нелегко». Гарри мрачно усмехнулся. «Я не возьму в жены ни твердую католичку, ни ту, что слишком сильно склоняется к ереси. Вообще, я не против серьезной теологической дискуссии, хотя немногие женщины достаточно образованы, чтобы принять в ней участие, а некоторые слишком упрямы». Он сделал паузу. «Разговоры о религии интересуют вас, леди Латимер?» «Споры в доброжелательном тоне меня очень радуют», ответила Екатерина. «И вам нравится обсуждать религиозные доктрины?» «Да, когда я хочу, чтобы мне объяснили какую-нибудь идею. Я большая сторонница реформ вашего величества. Меня восхищает ваш разрыв с папой. Он преследует всех истинных христиан более жестоко, чем фараон, истреблявший детей Израиля». Эти слова произвели на Гарри большое впечатление. «Честное слово, миледи, вы зрите в корень». Гарри заметил, что она дрожит. Уже наступили сумерки, и вечер был прохладный. «Ваша милость, с вашего позволения, я хотела бы вернуться к своему мужу». «Конечно», — сказал Гарри, с трудом поднимаясь на ноги. Екатерина тоже поспешила встать. «Такая супружеская преданность делает вам честь». Он поднес к губам ее руку и поцеловал. «Разговор с вами стал для меня целительным. Надеюсь, вскоре мне доведется вновь испытать это удовольствие». «Мне это тоже будет очень приятно, сир. Я рада, что смогла вам помочь». Гарри даже не думал, что женится еще раз после того, что случилось с Кэтрин. 5 жен. Этого достаточно для любого мужчины. И в этих браках ему хватило проблем, чтобы навлекать на себя новые. Но вот он опять размышлял о супружеском союзе и ясно сознавал, что леди Латимер будет для него тихой гаванью. Он больше не хотел иметь рядом с собой сногсшибательных красавиц или иностранных принцесс. Ему нужна была спокойная, добродетельная женщина, которая станет его компаньонкой и утешительницей на склоне лет. И Екатерина Парр, он это нутром чуял, именно такая. Гарри отправил ей несколько великолепных придворных платьев, годных для королевы, в итальянском, французском и голландском стилях, с подходящими к ним французскими капорами. Когда она прочтет приложенное к подарку письмо, у нее не останется сомнений в его честных намерениях. Но больше Гарри ничего сделать не мог, пока жив супруг Екатерины. Она довольно долго не появлялась при дворе, и король испугался, не обидел ли ее, но потом узнал о кончине лорда Латимера. Следовало бы удержаться и подождать, пока не пройдет положенный период траура. Но ему было уже почти 52. Он страдал ожирением, да и другие немочи донимали его. Время поджимало. Гарри пригласил Екатерину ко двору и начал искать ее общество. Она выказывала ему почтение, как подобает, и, казалось, радовалась его вниманию и постепенно открывала ему свою нежную душу. А королю все больше нравилось добронравие Екатерины, ее мудрость, ученость и преданность Евангелию. Он почувствовал, что в груди этой женщины бьется горячее сердце, хотя внешне она казалась серьезной и сдержанной. Именно такая жена ему нужна. Однажды утром в марте Мария, придя к отцу, застала его за игрой в шары. Она дождалась окончания партии и вместе с ним пошла к дворцу. Кат и Бол вились у их ног. «Мне кажется, сир, вы заинтересовались моей подругой леди Латимер», — начала она. «Смело», — подумал Гарри, так как Мария обычно стыдилась заводить речь о таких вещах. «Да», — король улыбнулся, — «но это не просто интерес». «Именно поэтому, милорд-отец, мне и нужно поговорить с вами. Вам известно, что сэр Томас Сеймур ухаживал за ней еще до того, как умер ее супруг, и хвастался моим дамам, что они поженятся». Гарри застыл на месте. У него перехватило дыхание. «Томас Сеймур? Не может быть. Этот бахвал недостоин Екатерины. И все же... Как ему состязаться с таким блестящим молодым мужчиной? Что он может предложить ей?» Ответ явился сразу. «Корону». «Но захочет ли она?» «Конечно, захочет. Только действовать нужно быстро. Сеймура нетрудно убрать с дороги. Можно отправить его в море, пусть попрактикуется в морском деле, или послать с дипломатической миссией за границу. Тогда поле битвы будет свободно, и он одержит победу». Не успел Гарри ничего предпринять, как к нему в кабинет явился Гардинер. Они с Ризли безжалостно выискивали еретиков среди служителей королевского двора, изо всех сил стараясь уничтожить реформистов. Только в этом месяце было обнаружено гнездо раскольников среди музыкантов часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, а это уже слишком близко к дому, чтобы Гарри мог сидеть сложа руки. Под обвинение попал даже фаворит короля Джон Марбик, талантливый глава хора, в доме у которого нашли еретические сочинения. Гардинер и его прихвостни собирали доказательства против других подозреваемых. Гарри поднял взгляд и увидел на лице епископа встревоженное выражение, а необычное для него воинственное. «Что еще?» — подумал король. «Ваша милость, я заметил, вы оказываете знаки внимания леди Латимер и чувствую, что обязан высказать вам свои опасения». «Еще одно поучение». Гарри про себя застонал. «Сперва Мария, теперь Гардинер. Можно поклясться святым Георгием, путь истинной любви всегда тернист». «В чем дело?» — резко спросил король. «Говорите, любезны, у меня есть основания полагать, что она держится радикальных, если не еретических религиозных взглядов. Говорят, она привечает в своем доме реформистов». «Честное слово, я тоже это делаю», — взорвался Гарри. «И моя дочь, которая правоверна, насколько это возможно, тоже часто бывает там. Вы считаете, она стала бы водиться с еретичкой?» Гардинер удалился, бормоча извинения за то, что напрасно побеспокоил своего государя. Гарри попытался отдать ему справедливость. Гардинер, может, и чрезмерно усердствует в искоренении ереси, но он верен ему, всегда был добрым сыном церкви и часто оказывал неоценимую помощь. Однако епископ не желал сдаваться без боя. В апреле он явился снова и на этот раз обвинил в ереси Кранмера. Гарри устало выслушал его, зная, что тот жаждет стать архиепископом Кентерберийским. Но при этом в его обвинениях, вероятно, много правды. Он и сам давно подозревал Кранмера в тайных симпатиях к протестантской религии. Но Гарри любил этого человека и всегда питал к нему благодарность за то, что тот помог ему избавиться от союза с Кейт. Пока Кранмер не переступает пределов, начертанных королем для своей церкви, а он никогда этого не делал, ему обеспечена защита от врагов. «Я сам допрошу его», — твердо заявил король. «Попросите, чтобы для меня приготовили барку. Я поеду в Ламбетский дворец». Гардинер как будто испугался и хотел что-то возразить, но сдержался и быстро удалился. У Ламбетского дворца Гарри не сошел на берег, а послал Кранмеру записку с приглашением на прогулку по Темзе. Архиепископ вышел к нему, явно взволнованный. Гарри позвал его в каюту и предложил сесть на скамью с мягкими подушками. Гребцы заработали веслами, и барка направилась к Челси-Рич. Тут король улыбнулся своему спутнику. «Ах, мой священник, у меня для вас новости. Теперь я знаю, кто главный еретик в Кенте. Или мне следует сказать «величайший женатый еретик в Кенте».» Кранмер явно ужаснулся. Он сидел и заламывал руки. «Не нужно пугаться», — обняв архиепископа за трясущиеся плечи, успокоил его Гарри. «Я очень люблю вашу милость, и мне нет дела до того, во что вы верите в глубине своего сердца, пока вы соблюдаете мои законы и не нарушаете установление церкви Англии. Но знайте, что враги нацелились на ваше место. Я не дам вас в обиду, и поручаю вам возглавить разбирательство по делу о вашей предполагаемой ереси. Можете на меня рассчитывать». Кранмер, сидевший с видом пойманного в селок кролика, лишь молча кивнул, так как произнести хотя бы слово не мог. В тот же день Гардинер вновь пришел к королю и попросил разрешения на арест Кранмера. Гарри его дал, а сам лишь только остался один — вызвал к себе архиепископа, решив преподать консерваторам урок. «Возьмите это кольцо», — сказал король, стягивая с пальца перстень с рубином Беккета. Гарри, наконец, заполучил вожделенный камень, когда усыпальницу святого выпотрошили, лишив всего убранства. Казалось, это подходящий оберег для передачи другому попавшему в осаду архиепископу Кентерберийскому, хотя Кранмер заслужил опалу преданностью королю. «Когда вас придут арестовывать, покажите им эту вещицу, и они поймут, что я поддерживаю вас». На следующий день Гардинер снова явился к Гарри вместе с Ризли, желая узнать, как случилось, что Кранмер получил возможность смутить их и таким образом избежал ареста. Гарри встал. «Вы думаете, мне приятно видеть, как мои епископы воюют друг с другом, милорд? Меня уже тошнит от постоянных партийных расприй при дворе. И я не допущу, чтобы такого неоценимого и преданного слугу, как архиепископ Кранмер, изводили преследованиями. Я приказываю вам примириться с ним. Уходите». Только они скрылись с глаз, у короля попросил аудиенции сэр Томас Сеймур. «Ваша милость!» Он торопливо поклонился, как делают молодые люди, когда спешат. «Я только что прибыл из Ламбетского дворца и вынужден заявить, что возмущен недостатком великолепия в доме архиепископа. Его двор никоим образом не соответствует высокому рангу хозяина, а сам он не имеет понятия о том, как принимать гостей в соответствующем его достоинству стиле. Я хотел бы просить вас, сир, чтобы обширные владения, с которых он получает доход, были переданы короне и заменены жалованием. Это пойдет на пользу вашей милости». Гарри изумился. «Дошло до того, что и член партии Кранмера нападает на него». Однако было очевидно, что Сеймур стремится ублажить короля в надежде позже получить вознаграждение за подсказку. Как еще можно обогатиться? Король пригляделся к сэру Томасу. Щегольская развязность, пышная рыжая борода, неуемная энергия. И подумал, чем приглянулся Екатерине этот своекорыстный негодяй? Что ж, у него с Сеймуром свои счеты. «Благодарю, что вы обратили мое внимание на это, сэр Томас», — мягко сказал Гарри. «Я разберусь с этим». Сеймур приуныл, видимо, ожидая большего, и молча ушел. Гарри же написал записку Кранмеру и велел немедленно доставить ее. Позже, тем же утром, он вызвал к себе Сеймура. «Его милость, архиепископ Кентерберийский, просит вас пожаловать к нему в Ламбетский дворец сегодня в полдень», сообщил король сэру Томасу. «Когда вернетесь, доложите мне». Вечером Сеймур пришел в личные покои короля. «Так скоро вернулись?» — спросил Гарри. «Милорд-архиепископ успел отобедать прежде, чем вы пришли? Он хорошо вас встретил?» У Сеймура хватило такта, чтобы принять вид человека, которому стыдно. «Боюсь, Ваше Величество, я дурно обошелся с вами, сказав неправду», — признался он. «Милорд-архиепископ угостил меня на славу». «Видите, дело легко уладилось», — сказал Гарри. «Вам нужно было хорошенько подумать, прежде чем жаловаться. Предупреждаю вас, пока я жив, никаких изменений в жизни архиепископа не последует». Сеймур смиренно выслушал отповедь короля. «Тем не менее», — продолжил Гарри, «в награду за ваше усердие, ведь вы пришли ко мне и поделились своей тревогой, в следующем месяце я отправлю вас с посольством в Брюссель. Затем вы явитесь к сэру Джону Оллапу в Гин и возьмете под команду новое воинское подразделение. Нам нужны такие люди, как вы, для помощи императору в борьбе с королем Франции». Если Гарри когда-нибудь доводилось видеть, как человек спадает с лица, то это был тот самый случай. По мимолетному огоньку враждебности, промелькнувшему в глазах Сеймура, Гарри понял. Этот мерзавец знает, что его обставили, и понимает, почему. Когда Сеймур ушел, низко поклонившись, чтобы скрыть ярость, Гарри сел и замурлыкал себе под нос, весьма довольный, что его уловка удалась. Ему было жаль Кранмера. Казалось, все хотели добраться до него, так или иначе. Что ж, Гарри решил как-нибудь приободрить архиепископа, который явно нуждался в этом. Он взял перо и написал Кранмеру письмо с разрешением вернуть мистерс Кранмер, которая, по его сведениям, уехала в Германию. Получив отпор при попытке изловить крупную рыбу, консерваторы нанесли удар по личным покоям. Гардинер сообщил Гарри, что совет составил обвинительные акты против 11 служителей двора, в числе которых были доверенные джентльмены короля, мастер Пенни и даже королевский повар. Гарри это не впечатлило и не обрадовало. Он приказал арестовать человека, написавшего донос. Его судили, признали виновным в лжесвидетельстве и бросили в тюрьму Флит. Гардинер и его приятели, вознамерившиеся избавить двор от радикалов и еретиков, ничуть не смутились. Они ставили своей целью устранение любой оппозиции и подавление религиозного раскола. Справиться с такой задачей было непросто, так как реформисты занимали важнейшие посты при дворе, и среди них имелось несколько входящих в силу новых людей, включая сэра Уильяма Паджета, без которого не обходилось ни одно дело. Гарри очень нравился Паджет. Он доверял ему просмотр почти всей своей корреспонденции. И неважно, что тот обогащался в процессе работы и даже, поговаривали, не чуждался от случая к случаю прибегать к легкому шантажу. сэр Уильям был честен и работоспособен. Доверием Гарри стал пользоваться и сэр Энтони Денни, тоже приверженец идей гуманизма и любитель знания, да к тому же человек, обладавший весьма приятными личными качествами. Старательностью и преданностью делу Денни снискал симпатию короля. Еще бы, ведь он выступал в роли буфера между государем и суетным миром. Гарри охотно припоручал сэру Энтони общение с вечно добивавшимися монаршего внимания просителями. Гардинер и его прихвостни ненавидели Денни, радикала, который осмеливался подавать голос против гонений на протестантов. Но король не желал слышать ни слова ему в укор. Сам Гарри, чувствуя приближение старости, все чаще задумывался о перспективе Божьего суда и все сильнее склонялся к традиционной религии. Его сердце было с консерваторами. Он приказал опубликовать книгу, созданную под его руководством. Часть даже написал сам. Она вышла под заглавием «Необходимое учение и наставление для христианина». Но люди вскоре стали называть ее «королевской книгой». В ней содержались самые ортодоксальные и реакционные формулировки символа веры англиканской церкви. Радикалы шумно протестовали. «Некоторые реформаторы говорят, что твоя книга не стоит выпущенных из зада газов», заметил Уилл, растянувшись у ног Гарри перед камином. «Их мнение меня не интересует», прорычал Гарри и пнул его ногой в тапке. «Реформистов-то всего ничего, жалкая кучка. Паджет говорит, что 11 из 12 моих подданных — верные католики. Нашему другу-гардинеру этого недостаточно». И то верно. Епископ без конца донимал Гарри требованиями, чтобы тот запретил свободное чтение Библии. Но поворачивать время вспять было уже поздно. Чтение Писания на английском побуждало подданных короля мыслить самостоятельно. И Гардинер опасался, что многие из них ушли достаточно далеко от беспрекословного послушания, ожидаемого от истинных католиков. Гарри пошел на компромисс. Приказал парламенту поставить под запрет неверные переводы Библии и ограничить число людей, которым разрешено читать Писание, представителями высшего и среднего слоев общества. Среди них, по крайней мере, можно было найти читателей более образованных и вдумчивых, способных глубже понимать священные тексты. «Женщинам, — решил король, — лучше учиться у своих мужей, как завещал святой Павел». Екатерина теперь часто бывала при дворе, и Гарри проводил с ней столько времени, сколько мог. Их беседы и споры, особенно на религиозные темы, он находил весьма стимулирующими, неизменно поражался эрудиции и остроте ума этой женщины. Но больше всего король наслаждался ее обществом, постепенно начиная убеждаться, что Екатерина и правда та самая женщина, которую он ждал. Гарри пригласил ее поужинать с ним наедине. Они поговорили о том о сём. Наконец король отложил салфетку. «Миледи Латимер», — начал он, — «вы, должно быть, понимаете, что я очень высокого мнения о вас. Вы весьма милая дама со множеством достоинств, на редкость одаренная от природы теми качествами, которые нравятся мне больше всего. Вы душевная компаньонка. От вас исходит доброта». Кэтрин зарделась от смущения. «Ваша милость, вы мне льстите». «Никогда я не был льстецом», — возразил Гарри. «Я человек прямой. Говорю то, что думаю, и считаю, что вы женщина, которую я смогу уважать. И вы станете прекрасной королевой Англии». Он потянулся к Екатерине и взял ее за руку. «Леди Латимер, я прошу вас стать моей женой». Она как будто на мгновение потеряла дар речи, после чего на одном дыхании выпалила: «О, сир! Я крайне удивлена, я недостойна. Ваша милость оказывает мне слишком большую честь». Гарри сжал ее руку. «У вас есть все необходимые качества, и мы с вами хорошо ладим, разве нет? Я испытал много разочарований в браках. У меня было несколько никуда не годных жен, но с вами мы хорошо сойдемся». «Честно говоря, Ваше Величество, я не знаю, что ответить. Я только недавно овдовела и не думала о таком скором замужестве, если вообще собиралась снова искать себе супруга. Учитывая состояние здоровья вашей милости, я думала, вам просто приятно проводить время в женском обществе. Клянусь богом, миледи, я не ищу няньку. Мне нужна королева, которая станет украшением моего двора, и жена, которая подарит мне еще сыновей. Я хотел бы видеть рядом с собой зрелую и умную женщину, с которой можно поговорить по душам и которой можно довериться. А на вас можно положиться, я это знаю. Я одинок. Мне хочется иметь жену в своей постели и за столом. К тому же в вас есть какой-то жар. Думаю, вы неравнодушны ко мне». Гарри открыл Екатерине душу, намереваясь растопить ее сердце. Однако она глядела на него с сомнением. «Это верно. Вы очень нравитесь мне, ваша милость. Не только как мой государь, которого я обязана любить, но и как друг. Вы были очень добры ко мне и моим родным. Надеюсь, вы не относитесь ко мне исключительно как к покровителю», — шутливо произнес Гарри. «Конечно нет. Мне бы не хотелось, чтобы вы считали меня корыстной, только благодарной. Вы сомневаетесь? Я предлагаю вам весь мир. Благосклонность вашего величества для меня бесценна», — ответила Екатерина. «Прошу вас, дайте мне немного времени, чтобы все обдумать и помолиться». Гарри сел разочарованный и сказал: «Конечно, но прошу, не заставляйте меня ждать слишком долго». Гарри сгорал от нетерпения. Ощущение было такое, словно в разгар охоты добыча ускользала от него, и он целиком погрузился в момент, когда все остальное теряет смысл, остается только одно желание — поймать зверя. Вдруг ему до смерти захотелось жениться на Екатерине. Он любил ее, ценил. Она должна принадлежать ему. Ранним летним вечером Екатерина пришла к нему в подаренном им элегантном зеленом бархатном платье и во французском капоре из белого атласа. Гарри постарался встать настолько быстро, насколько позволяла забинтованная нога, и протянул к ней руки. «Нет, леди Латимер, не нужно реверансов. Садитесь». Он указал на кресло по другую сторону от камина, на котором стояла большая ваза с розами. «Какие прекрасные цветы!» — восхитилась Кэтрин. «Надеюсь, ваше величество здоровы?» «Да. И надеюсь, вскоре я буду чувствовать себя еще лучше. Миледи, вы ничего не хотите мне сказать?» Король затаил дыхание. «Да, ваше величество», — улыбнулась Екатерина. «Для меня большая честь принять это милостивое предложение». Гарри едва не заплакал от радости. «Вы сделали меня счастливейшим человеком на свете», — с дрожью в голосе произнес он.